На другое утро пришло по городской почте письмо. Прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха, но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон. Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо. Он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом. Что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право из мщения вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до публичного бесчестия, которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может, что письмо его немедленно будет представлено куда следует, и что предупрежденная полиция, наверное, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия. Ихменев с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома, но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа Н. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда он уже подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени, старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые припроводили его в часть. Доложили графу. Когда же случившийся тут князь объяснил сластолюбивому старичку, что этот самый Ихменев — отец той самой Натальи Николаевны, а князь не раз прислуживал графу по этим делам, то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость. Сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны, но выпустили его только на третий день, причем, наверное, по распоряжению князя объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать. Старик воротился домой, как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения. Наконец приподнялся и к ужасу Анны Андреевны объявил торжественно, что навеки проклинает свою дочь и лишает ее своего родительского благословения. Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она сама чуть не без памяти. Весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред. Я оставил их уже в третьем часу ночи. Но наутро Ихменев встал и в тот же день пришел ко мне, чтобы окончательно взять к себе Нелли. Но о сцене его с Нелли я уже рассказывал. Эта сцена потрясла его окончательно. Воротясь домой, он слег в постель. Все это происходило в Страстную пятницу, когда было назначено свидание Кати и Наташи накануне отъезда Алеши и Кати из Петербурга. На этом свидании я был. Оно происходило рано утром, еще до прихода ко мне старика и до первого побега Нелли.